«Твоя?» — спросил Точинков. «Везучий ты, пшеничный. Ну, знакомь с землячкой. Не забыл, поди, кто тебя из кизела вытаскивал?» Точинков происходил из донецких шахтеров, всегда защищал земляков, но, как сам выражался, любя, мог спустить с них три шкуры, если надо было. Через него прошли почти все местные кадры, когда после освобождения требовалось в считанные месяцы собрать донбассовцев, разбросанных по фронтам и по восточным бассейнам. Как заместитель министра он сейчас отвечал за всю донбасскую добычу, а в эти дни особенно тяжело ощущал на себе ее груз. Точинков познакомился с Катей и напомнил ей, что он помог ее мужу, когда того не хотели отпускать в Донбасс, где он, похоже, успел не только выдвинуться, но и найти свое счастье. Он говорил с усмешкой, как будто предупреждал, что не надо думать, будто он навязывает свое общество, но и не стоит считать его посторонним. «Ну так приходите к нам в гости», — сказала она. «Чего в гостинице скучать? Накормлю вас борщом и варениками». «Приду, если они отпустят», — Точинков показал глазами на сопровождающих. «Сама-то откуда родом?» Катя ответила. «С Грушевки?» — удивился Точинков. «Помню Грушевку. Задиристый там народ». «Не задирайте, не будет задиристый», — возразила Катя. Она говорила независимым, почти дерзким тоном, быстро схватив суть Точинкова. «А тебе пальца в рот не клади», — одобрительно сказал заместитель министра. «Грушевская натура сразу видна. Ну, пошли, отпустите машину». По дороге в театр, располагавшийся на окраине поселка Далекого, Точинков шел рядом с пшеничными, рассказывая им о своей юности, обращаясь в основном к Кате. Пшеничный отстал, присоединился к Остапенко и комбинатовским товарищам и, поглядев на их поскучневшие лица, понял, что за день они порядком вымотались. «Неохота на концерт», — спросил он. Пожилой Остапенко, прозванный дедом, лишь махнул своей ручищей. «Где побывали?» Остапенко, помолчав, назвал шахты и буркнул. «Требуют до конца года выправить положение любой ценой. А их пообещал снять». Он кивнул на комбинатовских, которые при этом не повели и бровью. «Двужильный мужик». Пшеничный догадывался, что Остапенко недоволен предстоящим развлечением, иначе бы не дергал уставших людей. Он и сам шел на концерт по распоряжению свыше, не предвкушая удовольствия. Что же говорить об Остапенко? Дед был выпечен из старого теста и ворчал на инструкторов своего отдела, если видел их в галстуках. Лишь двое, Точинков и Катя, были оживлены, идя по улице вдоль строительных лесов, облепивших дома, загроможденной столбами будущей троллейбусной линии. Точинков рад был отвлечься от своих угрюмых угольщиков, которым он был неинтересен как человек. Они осознавали его силу и власть, но лишь в служебной плоскости, а в остальном он был чужой. Его спутница, домашняя хозяйка Катя Пшеничная, была в таком же положении. Она вышла из роли секретарской жены, мешала говорить о деле, нарушала заведенный порядок. Пшеничного задевала, что жена обособилась. Пусть ей хочется показаться на людях, это дело понятное, но брать Точинкова под руку, когда муж идет в двух шагах? «Иван Кондратович», — окликнул Пшеничный, и, намекая на большое участие министерства в финансировании городского восстановления, сказал: «Троллейбус исключительно благодаря вам. Скоро пустим». Он сочинил на ходу эту незатейливую лесть, но Точинков лишь покосился и весело продолжал рассказывать Кате о каком-то деревенском стражнике, который, ежели случалась драка, въезжал на своем боевом коне, брал подносимую четверть самогонки и удалялся на кладбище, где, поделившись с конем зельем, засыпал. А пьяный конь бродил по улице, свешивая во дворы оскаленную морду, вследствие чего от почтения и ужаса селяне долго жили тихо и мирно. Пшеничный догнал Точинкова и жену. «Обратите внимание», — он показал рукой влево, на огороженные забором развалины большого здания с полуразрушенными колоннами. Точинков посмотрел, узнал площадь и театр. На средней колонне сидела ворона, у забора росла высокая седоватая лебеда и тонкие побеги клёна. «Нет», — возразил Точинков, — «в ближайшее время ничего не выйдет. Денег не хватает даже на общежитие». Катя отпустила его руку. Пшеничный пошел рядом с ними, рассказывал о строительстве города. Он не хотел признаться себе, что ему перестает нравиться этот высокопоставленный, много сделавший для города человек. На лицо Точинкова снова легло выражение застарелой задумчивости. Пшеничный заговорил о восстановлении большого хлебозавода, для чего требовалось объединить средства соответствующих организаций. Повернувшись к Кате, Точинков виновато развел руками. За хлебозаводом пошли детские сады, горно-промышленные училища, школы, продовольственные и промтоварные магазины. Пшеничный оседлал Точинкова и не выпускал ни на мгновение. Видя такой натиск, Остапенко с комбинатовскими работниками подключился к секретарю горкома. Точинков, наверное, уже пожалел, что отпустил машину, и дважды спросил, долго ли еще идти. Второй городской театр, точнее зал, некогда принадлежавший русскому хоровому обществу, находился на спуске к реке у деревянного временного моста по соседству с рынком. Прошли по рыночной площади мимо телег с мешками. За дощатыми ларьками блеснула серовато-сизая речная вода, окутанная вечерним туманом. Открылись на том берегу, окруженные садами, домики Грушевки, а за Грушевкой — терриконы Зименковской. Точинков вспомнил о Кате, спросил ее, какие цены на рынке. «Пришли», — объявил Пшеничный, показав на деревянный оштукатуренный дом на фундаменте красного кирпича. Катя, начавшая было отвечать, что за пуд картошки просят 20, а за килограмм мяса 12-13 рублей, вдруг увидела, что Точинкову уже нет до нее дела, что его окружают начальник комбината, какие-то другие люди в горной форме и шевиотовых сталинках, и отошла к крыльцу, где стояли их жены, приведенные сюда, как и она, для мебели. Возле Точинкова появился фотокорреспондент, просил его и Пшеничного стать поудобнее, настойчиво пытался взять замминистра за предплечье и показать, где надо встать. От него пахло потом. Как каждый фотокорреспондент, он знал, что люди любят фотографироваться. Но Точинков отказался позировать. Фотокорреспондент выразительно посмотрел на Пшеничного блестящими коричневыми глазами, как будто и просил, и удивлялся. «Потом», — отмахнулся Пшеничный. «У вас дети есть?» — вдруг разозлился фотокорреспондент. «У меня есть, я их должен кормить». Точинков пожал плечами и с улыбкой подчинился. Женщины оглядели Катю, словно решая, как отнестись к ее необычному наряду. Все были одеты по стандартной прямоугольной моде, в платье с укороченными до колен юбками. Однако она была женой Пшеничного, и требовалось показать ей, что она выскочка, и одновременно облачить это в пристойную форму. Жена начальника комбината Янушевского улыбнулась Кате и спросила, в каком настроении Точинков. По приветливо-снисходительному ее тону было видно, что она помнит о дистанции между собой и недавней грушевской девчонкой.